Глава 41. Руслан. «Руслан, скорее! Они отпустили Олю! Она ждет тебя в отделении полиции!» Голос Кирилла в трубке прозвучал напряженно, и я едва не уронил телефон от неожиданности. «Что? Ты серьезно? Я сейчас же еду!» Мой голос дрогнул от волнения, сердце бешено забилось, словно стремилось вырваться наружу. «Езжай, брат! Ей сейчас очень нужна твоя поддержка!» Кирилл произнес эти слова с необычной для него мягкостью и искренностью. «Дамир, вали уже, Абрамов!» — отмахнулся друг, выглядывая из кухни. «Мы тут как-нибудь без тебя. Забирай свою принцессу». Не теряя ни секунды, я схватил ключи и выбежал из дома. Садясь в машину, руки мои дрожали, дыхание было прерывистым, а в голове роились тревожные и одновременно полные надежды мысли. Всю дорогу я не мог избавиться от волнения. Что с ней сейчас? В каком она состоянии? Сможет ли она меня простить за все эти годы непонимания и боли, которую я невольно ей причинил? Когда я, наконец, припарковался у здания отделения полиции, сердце мое, казалось, остановилось. Выйдя из машины, я рванулся внутрь, не замечая ничего вокруг. Коридор показался мне бесконечным, а звук моих шагов эхом раздавался в голове. Я увидел ее сразу. Оля сидела на скамье в конце коридора. Ее фигура казалась такой хрупкой и беззащитной. Она подняла голову, и наши взгляды встретились. В ее глазах блеснули слезы, и я ускорил шаг, почти бегом направляясь к ней. «Руслан!» — ее голос прозвучал едва слышно, но для меня он был громче всех звуков в мире. «Оля!» — выдохнул я, опускаясь рядом с ней на скамью. Я не знал, могу ли прикоснуться к ней, не оттолкнет ли она меня после всего случившегося, но она сама прижалась ко мне, крепко обхватив руками, словно боясь, что я исчезну. Ее тело мелко дрожало, плечи содрогались от тихих рыданий, и я осторожно прижал ее к себе сильнее, чувствуя, как внутри меня разливается тепло и одновременно боль от того, что она пережила столько страданий. «Прости меня, Руслан!» — прошептала она сквозь слезы. «Я должна была выслушать тебя тогда, не должна была убегать, должна была...» «Это я виноват, Оля!» — ответил я тихо, бережно проводя рукой по ее волосам. «Я должен был найти способ все объяснить раньше. Я должен был быть рядом!» Она подняла на меня глаза, мокрые от слез, и в ее взгляде была такая глубокая тоска и надежда одновременно, что у меня перехватило дыхание. «Теперь все позади, слышишь?» — прошептал я ей, глядя в ее глаза и пытаясь передать всю свою любовь и поддержку. «Чернов больше не сможет тебе навредить. Я здесь, и я больше не оставлю тебя ни на секунду». Оля медленно кивнула, все еще не выпуская меня из объятий, словно боялась, что это лишь сон, и если она отпустит меня, то снова проснется в своем кошмаре. «Есть еще кое-что важное, что я должен тебе сказать», — произнес я осторожно, отстраняясь чуть-чуть, чтобы взглянуть ей прямо в глаза. «Что случилось?» Она сразу напряглась, тревога вернулась в ее взгляд. Я достал из внутреннего кармана куртки небольшой конверт и протянул ей. «Это результат теста ДНК. Теперь у Чернова нет никаких оснований шантажировать тебя или манипулировать. Матвей мой сын, наш сын, Оля». Она замерла на мгновение, не двигаясь, словно пытаясь осознать услышанное. Затем ее руки задрожали еще сильнее, когда она медленно достала из конверта бумагу и пробежала глаза по строчкам. Слезы снова хлынули из ее глаз, на этот раз от облегчения и радости. «Господи, Руслан, это правда. Это значит, он больше никогда не сможет отнять его у нас. Когда ты все успел?» «У меня довольно много друзей, знаешь ли. Но да, больше никогда этот урод к нам не приблизится», — уверенно подтвердил я, осторожно вытирая слезы с ее щеки, улыбаясь. «Он больше ничего не сможет сделать. Теперь мы вместе, и никто больше не причинит тебе вреда». Оля прильнула ко мне еще крепче, словно стараясь раствориться во мне, почувствовать, что она в безопасности, почувствовать, что это не сон. «Кирилл мне очень помог», — тихо призналась она спустя несколько минут. «Без него я бы не выдержала всего этого. Он сражался за меня там, где я уже почти сдалась. Я почувствовал тепло и благодарность к брату, которые переполняли меня. Все, что произошло между нами когда-то, вдруг перестало иметь значение перед лицом того, что он сделал для Оли. Я знаю, Оля. Я видел его там, и он был решительно настроен помочь. И есть еще кое-что важное. Она подняла на меня взгляд, ожидая продолжения. Твой отчим пришел в полицию и дал показания. Он полностью подтвердил все, что ты сказала, и готов дать официальное свидетельство в суде. Это окончательно лишает Чернова всякой возможности уйти от ответственности. Оля снова заплакала, но теперь ее слезы были наполнены облегчением и надеждой. Значит, все закончилось. Ее голос дрожал от волнения и надежды. «Да, моя хорошая, теперь мы можем спокойно строить новую жизнь вместе». Я нежно коснулся ее губ, чувствуя, как ее тело расслабляется, а дыхание становится ровным. Мы оба понимали, что впереди еще многое предстоит пережить и исправить, но главное, теперь мы были вместе, и ничто больше не могло разлучить нас.